Глава 17. Обстановка в баре была, мягко говоря, спартанская. Кирпичные стены еще хранили следы сбитой штукатурки. Кое-где висели старые плакаты с весьма недвузначными коммунистическими лозунгами. Оно и понятно, все забегаловки находились в одном месте, в доме пионеров. Более бесхитростных украшений во всем городе найти было сложно. В общем, распечатали граждане пыльные запасники с макулатурой, прославляющие почти забытые идеи, и вперед. К тому же они пришлись как нельзя кстати в такие-то времена, когда твой дом и город разрушен, а быт навсегда поменялся в худшую сторону, когда законы, издревле выполнявшиеся на нашей земле спустя рукава, но все же выполнявшиеся, резко меняются на закон джунглей, то поневоле вспоминаешь о подзабытом равенстве. Точнее, утопической идее о равенстве. Ведь каждый житель четвертого города осознавал, что новая жизнь не принесет тех перемен, какие не произошли в относительно мирное время. Война войной, пускай она и стала пиковой для всего человечества, но, тем не менее, она не поменяла взращенное веками в нас психологическое разделение на классы. Население Земли почти издохло, испускало последние нездоровые конвульсии, отчаянно сражаясь с новыми хозяевами планеты. И все равно в этих крохотных городах-крепостях существовали свои богатые и бедные. Были здесь, я это хорошо помнил, и наглые нищие, но, вероятно, были и бандиты, несмотря на столь суровых и многочисленных стражей порядка. Были бабки, сидящие дни напролет на лавочках и обсуждавшие все, что им под язык попадало. Были даже глупые, неуравновешенные чиновники. Мир для меня, конечно, потерял былую красоту, потерял объем, сжался до размеров одного оврага. Других поселений, гордо величавшихся городами, я просто не имел возможности видеть. Но мир остался прежним. Здесь было все в миниатюре. Только примешивался еще и особый вкус к жизни, такой, что в своем мире я почувствовать не мог. Смерть, ходящая рядом, отучила людей планировать на долгие годы вперед. Здесь были семьи, дети, голытьба, играющая на грязных улочках. Их воспитывали, оберегали, но к взрослой жизни они относились более развязанно. Здесь никто не запрещал сигареты. В любом баре можно было предаваться таким извращенным развлечениям, что хваленый Амстердам просто удушился бы от зеленой зависти. Все зависело от наличия денежных средств. Карманы, полные металла, бумажных денег здесь не было, служили пропуском в самое верхнее заведение дома пионеров. Именно там, под самой крышей, было основное гнездо порока. Там была обстановка не хуже, чем в Версале. Там до сих пор сохранились плазменные панели, огромные стереосистемы, однорукие бандиты. Там тяжелым дурманом пыхтели кальяны и другие, но уже менее благородные приспособления. Только там были самые красивые женщины и хороший, многократно очищенный самогон. А тот уровень, куда допускали простаков, вроде меня, ну, пыхтел разве что незатушенной в пепельнице папиросы, да испарениями бочки со змеевиком, из которого капала сомнительная жидкость, прямо в подставленные алюминиевые кружки армейского образца. Правда, снабжено было это заведение довольно приличной музыкой. Невидимые колонки, играя что-то фоновое, ресторанное, порой выдавали такие частоты, что я клянусь, немногие заведения моего мира могли бы потягаться с этим. За грубо сколоченными из досок столами собирался разношерстный народец мелкого достатка. В основной массе это были небритые, а иногда и нестриженные люди в грязной одежде и робах. Было здесь и несколько знакомых лиц, тех, с кем мне приходилось сталкиваться у коллектора. Санек уверенным шагом направился к одному из столов и по-хозяйски приземлился на свободную лавочку. Я последовал его примеру, но скромно, стараясь, как и любой новичок, вести себя незаметно. Над выбранным столом висел плакат, выполненный в красном и черном тонах, на котором накачанный работяга держал за ногу толстяка в смокинге и при маленькой бабочке. Под бедолагой валялось несколько толстенных мешочков с изображением символики доллара, разбитое пенсне и завалявшийся на бок цилиндр. Никакой надписи к варварской гравюре не было. Вероятно, автор посчитал свое творение слишком красноречивым для того, чтобы что-то к нему приписывать. На противоположной нам лавке и сидели еще два человека, уже навеселе, в пылу какой-то дискуссии, не замечавших нас. «Ну вот, вы только подумайте!» — восклицал эйнштейновского вида мужичок в потрепанной клетчатой рубашке с огромными кожаными заплатами на локтях. В руках у него была кружка, и он ей настолько яростно жестикулировал, что пахнущая дрожжами жидкость порой выплескивалась на стол. «У них, видите ли, новое общество, новое понимание мира, а все остальные пережитки прошлого, и стало бы нечего с ними со всеми держать контакт». Его собеседник, мужчина неопределенного возраста, полный, одет гораздо чище, чем все остальные, хотя и не сказать, что дорого. Обладал лысиной, подобной монашеской тонзуре, и доброй, свойственной далеко не всем толстякам, ухмылочкой. Я поймал себя на мысли, что этот персонаж очень похож на истязаемого богача с картины. Ну, разве что не было у него ни бабочки, ни смокинга, ни каких-либо других аксессуаров. «Вы, вероятно, — произнес полный, — хотите сказать про отказ второго города от семьи, как от ячейки общества?» В этот момент он заметил нас и учтиво кивнул, не поворачивая головы, а лишь только скашивая на сторону глаза. «Именно! — взревел растрепанный. И именно из-за того, что они отказались от семейных отношений. Сама природа заложила в нас стремление заботиться о потомстве. Матери должны любить своих детей, любить больше благ и жизни, и не сдавать их в интернат, едва малютка появится на свет». «Ну, не скажите», — спокойно парировал толстяк, и совершенно противоестественно, словно чай, отхлебнул из кружки самогона. «Несмотря на такие лишения, дети у них растут в чистоте и достатке, но к тому же с раннего возраста постигают необходимые науки, которые, как ни крути, позволят им в будущем выживать в нынешних условиях». В этот момент к столу подошел еще один персонаж, низенький широкоплечий мужик с аккуратно подстриженной бородкой и прической полубокс. Из-под свободного покроя серо-белой рубахи проступали части накачанного тела, а вся шея была покрыта сплошным кельтским рисунком, или, как его еще называют, вязью. «О!» — радостно вскричал растрепанный. — Бильбао! Он вскочил, раскидывая руки в стороны, едва не задевая моего напарника. Давненько ты не заскакивал в наши пенаты. Потом взгляд растрепанного упал на нас. Санька, и ты здесь! И напарника все же вытащил. Человек протянул мне руку, довольно улыбаясь, висящие серые усы. Рад знакомству, Эйнштейн. После того, как я ее пожал, он показал на толстенького соседа. А это буржуй и наш кузнец. Редкий, но желанный гость Бильбао. Сашку ты знаешь. После того, как я представился, моего напарника быстро отрядили к барной стойке, и через буквально минуту он вернулся, нагруженный бутылью самогона и несколькими консервами местного производства, внутри которых разные сорта мяса неизменно мешались с горохом и травой, которую здесь почему-то величали капустой. Консервы эти разогревались, как оказалось, самими посетителями, прямо на обитом жестью углу стола, поэтому при походе в местный бар неплохо было бы затариваться сухим горючим. Мне, как новичку, упущение, соответственно, простили. И вскоре от угла потянуло запахом разогреваемой крольчатины.